Глава 30. Кто ты, Мила? Где ты? Ведь где-то же остался ее след. Джейн налила себе еще одну чашку кофе и села за кухонный стол, заваленный папками, которые ей удалось собрать с момента возвращения домой из больницы. Здесь были протоколы вскрытия, отчеты о вскрытиях и информации из криминалистических лабораторий бостонской полиции, документы по массовому убийству в Эшбурне, предоставленные полицией Лисбурга, досье Джозефа Роука и Алены, подготовленные Муром. Она уже несколько раз просмотрела эти папки в поисках следа Милы, женщины, которую никто не знал в лицо. Единственным доказательством ее существования были волосы, найденные на заднем сиденье автомобиля Джозефа Роука, которые не принадлежали ни самому Роуку, ни Алене. Джейн отхлебнула кофе и снова потянулась к папке с материалами по брошенной машине Джозефа Роука. Она уже приспособилась работать в часы затишья, когда Реджина спала, и вот сейчас, едва дочь задремала, она, не тратя времени, вернулась к поискам Милы. Пробежала глазами список вещей, обнаруженных в автомобиле. Это был вещевой мешок, забитый грязной одеждой, и полотенце, украденное из мотеля «Сикс». В отдельном пакете обнаружили плесневелый хлеб, пачку орехового масла и десяток банок с венскими сосисками. Рацион человека, которому некогда готовить, человека в бегах. Она вернулась к отчетам лаборатории по исследованию волос и волокон. Салон автомобиля был невероятно грязным. На сиденьях оказалось множество самых разных волокон, искусственных и натуральных, человеческих волос. Джейн интересовали волосы, найденные на заднем сиденье, и она углубилась в изучение отчета. Волос человеческий. А02/B00/C02 (7 см) / D42. Волос с головы. Слегка завитый, длина 7 см, пигмент среднерыжий. «Вот и все, что мы пока о тебе знаем», — подумала Джейн. «У тебя короткие рыжие волосы». Она перешла к фотографиям автомобиля. Она уже видела их раньше, но сейчас вновь принялась рассматривать пустые банки из-под напитка Red Bull, смятые обертки от шоколадок, скомканное одеяло, грязную подушку. Взгляд ее упал на бульварную газетенку, валявшуюся на заднем сиденье «Weekly Confidential». Она вновь поймала себя на мысли о том, насколько нелепо выглядела эта газета в машине мужчины. Неужели Джо могли волновать переживания Мелани Гриффит или похождения чьего-то неверного мужа? «Confidential» был чисто женским таблоидом. Вряд ли кому-то из мужчин были интересны подробности личной жизни кинозвезд. Она вышла из кухни и заглянула в детскую. Реджина еще спала. Редкие мгновения покоя, к сожалению, коротки. Джейн тихо прикрыла дверь в детскую, выскользнула из квартиры и устремилась по коридору к квартире соседки. Госпожа О'Брайен не сразу открыла дверь, но явно обрадовалась гостье. Чувствовала, что она изнывает от одиночества. «Извините, что побеспокоила», — начала Джейн. «Входите, входите». «Я на минутку. Я оставила Реджину в кроватке. Как она?» «Я слышала, ночью она опять плакала». «Мне очень жаль, что мы вас беспокоим. Она неважно спит». «Бренди», — доверительно шепнула ей соседка. «Как вы сказали?» «На пустышке. Я брызгала своим мальчишкам, и они спали, как ангелы». Джейн хорошо знала обоих сыновей соседки. «Ангелами их при всем желании нельзя было назвать». «Госпожа О'Брайен», — сказала она, предвосхищая очередные советы по воспитанию детей, — «вы ведь выписываете Weekly Confidential?» «Только что получила свежий номер. Избалованные голливудские питомцы. Вы знали, например, что в некоторых отелях предусмотрены специальные номера для собак?» «А у вас сохранились выпуски за прошлый месяц? Я ищу номер с Мелани Гриффит на обложке». «Я знаю, о чем вы говорите». Госпожа О'Брайен жестом пригласила ее войти. Джейн проследовала за соседкой в гостиную и с удивлением уставилась на кипы журналов, которыми были завалены все горизонтальные поверхности. Похоже, здесь были собраны подшивки журналов People, Entertainment Weekly и US за последние 10 лет. Госпожа О'Брайен уверенно направилась к нужной стопке и, порывшись в номерах Confidential, достала номер с Мелани Гриффит. «Да, я помню, тот номер был особенно хорош», — сказала она. «Ужасы пластической хирургии». Если вам когда-нибудь захочется сделать подтяжку, советую прежде прочитать этот выпуск. Сразу выбросить из головы эту затею. Вы не возражаете, если я позаимствую у вас этот номер? Но вы ведь вернете его? Да, конечно, я возьму на денек-другой. потому что он мне нужен. Я люблю их перечитывать. Возможно, она даже помнила их наизусть. Вернувшись за свой кухонный стол, Джейн отыскала дату выпуска газеты — 20 июля. Номер поступил в продажу всего за неделю до того, как Алену вытащили из вод залива Хингхэм. Она открыла газету и начала читать, и незаметно для себя увлеклась. Хотя периодически и ловила себя на мысли: «Боже, какая помойка!» Но забавно. Я и не подозревала, что он гей. А у нее вот уже 4 года не было секса. Из чего вдруг все помешались на клизмах? Она на минутку задержалась на ужасах пластической хирургии, потом пробежала глазами новости моды и статьи «Я видела ангела» и «Храбрая кошка спасает семью». Неужели Джозеф Роук тратил время на эти сплетни и вести с подиумов? Изучал лица, изуродованные пластическими хирургами, и думал: «Это не для меня, я буду стареть красиво». Нет, конечно, нет. Джозеф Роук вряд ли заинтересовался бы всем этим бредом. Тогда почему газета оказалась в его машине? Джейн дошла до рекламных объявлений, размещенных на последних 2 страницах. Колонки пестрели именами психологов, целителей, предложениями о работе на дому. Интересно, отвечал ли кто-то на эти объявления? И неужели кто-то всерьез рассчитывал получать до $250 в день, раскладывая материалы в конверты? Вскоре она дошла до колонки личных объявлений, и ее взгляд замер на одном из них. На знакомых словах «жеребий брошен». Ниже были указаны время, дата и телефонный номер с кодом региона 617, Бостон. «Это может оказаться простым совпадением», — подумала она. Возможно, некая влюбленная парочка договаривалась о будущем свидании, или кто-то согласовывал время и место передачи партии наркотиков. Да вряд ли это имеет отношение к Алене, Джо и Миле. Чувствуя, как сильно забилось сердце, она схватила телефонную трубку и набрала номер, указанный в рекламе. Гудки. 3, 4, 5 гудков. Ни сигнала автоответчика, ни голоса. В трубке раздавались бесконечные гудки. Может, хозяин этого телефона давно умер? «Алло!» — ответил какой-то мужской голос, когда Джейн уже собиралась повесить трубку. Джейн замерла и снова прижала трубку к уху. «Вас не слышно!» — раздраженно буркнул мужчина. «Алло!» — отозвалась Джейн. «Кто это?» «А вы кто? Вы же звоните!» «Прошу прощения, мне дали этот номер, но не назвали имени». «Здесь никого и нет», — сказал мужчина. «Это телефон-автомат». «Где вы находитесь?» «У Фанны Холла. Я просто проходил мимо и услышал звонок. Так что, если вы кого-то ищете, ничем не могу вам помочь. Всего хорошего». И он повесил трубку. Джейн снова взглянула на рекламное объявление, на эти 2 слова «жребий брошен». Она снова потянулась к телефонной трубке и набрала номер. «Уикли Конфиденшнл», — ответил женский голос. «Рекламная служба». «Здравствуйте», — сказала Джейн. «Я бы хотела разместить рекламное объявление». «Ты должна была сначала обсудить это со мной», — вздохнул Габриэль. «Не могу поверить, что ты все решила сама». «Некогда было звонить тебе», — попыталась оправдаться Джейн. «А они прекращают прием рекламных объявлений в 5 часов вечера. Пришлось принимать решение на ходу». «Ты даже не знаешь, ответят ли на него». «К тому же теперь твой сотовый номер появится в газете». «Самое худшее, что меня ждет, — это несколько звонков от психов, вот и все». «Или тебя втянут в гораздо более опасную авантюру, чем мы можем себе представить». Габриэль швырнул таблоид на кухонный стол. «Нужно сообщить Муру. Бостонская полиция поможет отследить звонки». «Нет, сначала все нужно тщательно продумать». Он взглянул на жену. «Аннулируй свой заказ, Джейн». «Не могу, я уже сказала, уже поздно». «Господи, я всего на пару часов отлучился в региональный офис». И, вернувшись домой, обнаруживаю, что моя жена, сидя на кухне, забавляется опасными телефонными играми. «Габриэль, это всего лишь рекламное объявление из 2 строк. Либо мне кто-нибудь перезвонит, либо вообще никто не клюнет». «А что, если все-таки клюнет?» «Тогда я позволю Муру заняться этим». «Ты позволишь?» Габриэль расхохотался. «Это его работа, а не твоя. Ты в декретном отпуске, еще не забыла?» И словно в поддержку его слов из детской донесся громкий плач. Джейн пошла к дочери и, как всегда, обнаружила, что Реджина выбралась из-под одеяла и яростно размахивает кулачками, гневаясь, что ее запросы не были немедленно удовлетворены. «Сегодня все мною недовольны», — подумала Джейн, доставая Реджину из кроватки. Она подставила грудь жадному ротику ребенка и поморщилась, когда маленькие челюсти сомкнулись вокруг нее. «Я стараюсь быть хорошей мамой», — думала она. «Стараюсь изо всех сил, но мне надоело пахнуть кислым молоком и тальком. Постоянная усталость измучила меня. Я ведь привыкла охотиться за плохими мальчишками». Она вернулась с ребенком на кухню и остановилась, раскачиваясь взад-вперед, чтобы ублажить Реджину, в то время как в ней самой все клокотало от гнева. «Даже если бы я могла, все равно не стала бы отменять заказ», — с вызовом бросила она. Увидев, что Габриэль направляется к телефону, спросила, кому ты хочешь звонить. «Муру. С этого момента он командует парадом». «Это мой сотовый номер, моя идея». «Но расследованием занимаешься не ты». «Я и не собираюсь действовать в одиночку. Я просто указала определенное время и дату. Почему бы нам всем вместе не собраться и не узнать, кто позвонит? Ты, я, Мур. Я просто хочу присутствовать в момент, когда зазвонит телефон». «Тебе нельзя лезть в это дело, Джейн». «Но я уже стала его частью». «У тебя есть Реджина. Ты мать». «Но я же еще не умерла. Ты слышишь меня? Я еще не умерла». Ее слова, казалось, повисли в воздухе, который звенел от ее злости, будто кто-то играл на цимбалах. Реджина вдруг перестала сосать грудь и широко распахнутыми глазами удивленно таращилась на мать. Холодильник вздрогнул и замер. «Я никогда не говорил, что ты умерла», — тихо произнес Габриэль. «Но ты так разговариваешь со мной, будто меня вовсе не существует. У тебя ведь Реджина — это более важная работа. Тебе нужно сидеть дома, кормить ее молоком и ждать, пока твои мозги сгниют. Я полицейский, и мне необходимо вернуться к работе. Я скучаю по ней. Мне не хватает привычного жужжания пейджера». Она вздохнула и села к столу, всхлипнув от досады. «Я полицейский», — прошептала она. Он сел напротив нее. «Я знаю, что ты полицейский». «Сомневаюсь». Она провела рукой по лицу. «Ты совсем не понимаешь, кто я. Тебе кажется, что ты женился на ком-то другом, на какой-то идеальной мамаше». «Я прекрасно знаю, на ком я женат. Реальность оказалась поганой, правда? И я тоже». «Ну», — он кивнул, — «иногда бывает». «Только не говори, что я тебя не предупреждала». Джейн поднялась из-за стола. Реджина как-то странно затихла, по-прежнему не отрывая взгляда от Джейн, как будто ей вдруг стало интересно наблюдать за своей мамочкой. «Ты знаешь, какая я, поэтому либо принимай меня такой, либо уходи». Она направилась к двери. «Джейн, Реджине нужно поменять памперс». «Черт возьми, ты хочешь дезертировать?» Она обернулась к мужу. «Я никогда не дезертировала». «Тогда посиди со мной, потому что я никуда не собираюсь уходить». Некоторое время она молча смотрела на него и думала, как же это тяжело. «Брак — это такое тяжелое и страшное испытание». И он прав, мне действительно хочется дезертировать. Спрятаться куда-нибудь, где меня никто не сможет задеть. Она выдвинула стул и села. «Понимаешь, многое изменилось», — сказал он. «Теперь все не так, как прежде. Теперь у нас есть Реджина». Джейн молчала, все еще сердясь на него за то, что он не опроверг ее слов, не сказал, что она вовсе не поганая, даже если это и правда. «Теперь, если с тобой что-то случится, это коснется не только тебя. У тебя есть дочь. Есть и другие люди, о которых следует подумать. Я решила стать матерью, а не тюремным заключенным. Ты жалеешь, что у нас есть ребенок?» Она посмотрела на Реджину. Дочь по-прежнему таращилась на нее широко раскрытыми глазами, как будто понимала каждое слово. «Нет, конечно, нет. Просто она покачала головой. Я ведь не только мать. Я — это я. Но я чувствую, что теряю себя, Габриэль. С каждым днем меня становится все меньше. Я исчезаю, как чеширский кот в «Стране чудес». С каждым днем мне все труднее вспомнить, кем я была. И вот ты приходишь домой и начинаешь отчитывать меня за эту рекламу. А ведь, признайся, это блестящая идея. И тогда я думаю, ну вот, теперь я окончательно исчезла. Даже мой муж забыл, кто я». Он подался вперед, прожигая ее своим взглядом. «Ты знаешь, каково мне было, когда ты оказалась в заложниках? Ты хотя бы представляешь, что я пережил? Ты думаешь, что ты железная. Стоит тебе достать оружие, и ты сразу превратишься в сверхженщину. Но если с тобой что-то случится, Джейн, плохо будет не только тебе, мне тоже. Ты когда-нибудь думала об этом?» Она промолчала. Габриэль засмеялся, но его смех напоминал стон раненого зверя. «Да, я зануда, все пытаюсь защитить тебя от тебя самой. Но кто-то же должен это сделать, потому что ты злейший враг самой себя. Ты никогда не оставишь попыток доказать что-то самой себе. Ты все еще остаешься униженной сестренкой Фрэнки Риццоли, девчонкой. Ты по-прежнему недостойна играть с мальчишками в их игры, и так будет всегда». Она смотрела на него, возмущенная тем, что он так хорошо ее знает, и что его жестокие слова бьют точно в цель. «Джейн». Габриэль потянулся к ней. Она не успела отстраниться, и его ладонь накрыла ее руку. Муж явно не собирался ее отпускать. «Тебе не нужно доказывать ничего. Ни мне, ни Фрэнке, никому бы то ни было. Я знаю, тебе сейчас трудно. Но ты вернешься к работе, даже раньше, чем ты думаешь. А пока дай адреналину успокоиться. Дай мне покоя. Позволь мне насладиться сознанием того, что моя жена и дочь находятся дома в безопасности». Он не убирал свою ладонь. Джейн смотрела на их сплетенные руки и думала, «Этот человек никогда не дрогнет. Как бы я ни давила на него, он всегда будет моей опорой. Пусть даже я этого не заслуживаю». Медленно их пальцы сомкнулись в молчаливом примирении. Зазвонил телефон. Реджина ответила истошным воплем. «Что ж», — Габриэль вздохнул, — «покой длился недолго». Покачав головой, он поднялся из-за стола и подошел к телефону. Джейн уже понесла Реджину в детскую и вдруг услышала, как муж сказал в трубку: «Вы правы, не стоит обсуждать это по телефону». Она тут же насторожилась и обернулась, чтобы увидеть выражение его лица, угадать, почему вдруг его голос опустился до шепота. Но Габриэль стоял лицом к стене, и она видела лишь его напряженную спину. «Ждем вас», — сказал он и повесил трубку. «Кто это?» «Маура. Она едет к нам».